Глава «Практики эмоциональной гигиены». Мы подошли к очень важной теме, которую мне хотелось бы осветить в рамках этой книги. Эта глава находится именно здесь, потому что для меня она словно мостик, соединяет все предыдущие и грядущие темы. Она про твои эмоции и твое ощущение счастья. Она про то, что отравляет или окрыляет твои отношения с мужем. Она про то, от чего зависит здоровье и счастье твоих детей. Она о твоих чувствах. А хорошо или плохо нам только от наших чувств. Не от людей, не от событий, не от того, насколько мы богаты, стройны и свободны. Мы создаем ад или рай прямо сейчас, находясь в радости и благодарности или в унынии и обиде, независимо от обстоятельств вокруг, но всегда только по собственному выбору. И научившись владеть собственным состоянием, менять свои чувства в процессе и соблюдать гигиену эмоций, мы сможем исцелять свое тело и свою реальность прямо в моменте. Но для того, чтобы эмоции не захлестывали нас неуправляемым водоворотом, нам важно сначала очистить свое тело от того болезненного опыта, который мы носим всю свою жизнь. Только тогда, проведя генеральную уборку в своем теле, признав любые свои эмоции и чувства как приемлемые, я могу что-то менять. Я становлюсь хозяйкой, автором, героиней своего романа, а не жертвой обстоятельств или собственных неконтролируемых эмоций. Про чувства. Иногда мы похожи на большой красивый сосуд, а наши чувства — вода, что в нее заливают. Сосуд — как хранилище наших чувств. И пока мы маленькие, этот сосуд пустой. Чувства врываются в него и, отскакивая одна, выплескиваются наружу, проявляются в этот мир. Поэтому, если уж мы смеемся, так очень громко, если грустим, то до самого края, а если злимся, так об этом узнают все-все вокруг. Чувства ударяются о самое дно сосуда и выплескиваются наружу. Смело, свободно, естественно. И поэтому чувство прожитое моментально освобождает сосуд. И тогда мы готовы проживать новый опыт. Мы не несем эти чувства с собой дальше. И уже через минуту я снова готова играть с обидчиком, потому что обиды нет, она прожита, испита до дна. Она закончилась. Но потом все меняется, и в какой-то момент мы узнаем, что не все наши чувства правильные, удобные, уместные. И мы получаем первый травмирующий опыт зажатия своих чувств. А потом еще и еще, потому что нельзя громко смеяться, даже если тебе очень весело. Нельзя кричать, даже если внутри распирает от чувств. Нельзя плакать, даже если очень обидно. Нельзя злиться или ругаться. Ты же девочка. И вот тогда наши эмоции, которые так свободно и смело отпрыгивали от дна сосуда, впервые оказываются в плену. Их словно плотной крышкой придавливает, и они остаются там, внутри нас. Сначала мечутся в поисках выхода, а позже обреченно складируются и просто гниют. Год за годом, слой за слоем. Наш сосуд заполняют гниющие чувства, ненужные, неуместные, неудобные, как и мы сами. И все бы ничего. Но только попадая в сосуд, новые чувства больше не бьются одно и не выплескиваются наружу, свободно, смело и ярко. А значит, и радость заметно тускнеет, и удивляться уже неприлично. И даже если я захочу, не получается рассмеяться так громко, как в детстве, или застонать от оргазма с любимым. Потому что зажатые чувства просто не позволяют мне проявляться. Они не дают мне чувствовать свою жизнь. Гниющее содержимое сосуда тоже не может совсем не влиять на мою жизнь. И этот аромат пробивается через рот. В виде колких обидных шуток, на которые обижаются близкие, в виде сарказма и замечаний, в виде претензий и вечно недовольного выражения лица. А еще сосуд не бездонный, и однажды в эту гнилую жижу падает неосторожная капля случайных чувств и оказывается последней. В этот момент сосуд переполнен, а значит, качнувшись, он выливается на того, кто случайно оказался рядом. Кто это чаще всего? Те, кого мы меньше всего жалеем. Наши близкие и любимые. Те, кто не может ответить тем же. Наши дети и подчиненные. И мы выливаем на них то, что носили в себе так долго. То, что на самом деле не имеет к ним отношения. Просто капля оказалась последней. Мы срываемся на детей, обижаемся на мужчину, ссоримся с близкой подругой. Не потому, что они плохие, а потому, что нам на душе хреново. Еще бы, таскать в душе такой вонючий сосуд. И самое интересное, в этот момент, такой ужасный и неудобный, мы чувствуем облегчение, потому что сосуд опустел. Но длится это недолго. Привычно накатывает чувство вины, обиды или сожаления, стыд окутывает паутиной липкой или леденящей, и снова сосуд наполняется тем привычным, что мы носили в себе всю жизнь. Что делать, чтобы не выливать свой сосуд на близких? Регулярно и экологично освобождать свой сосуд и мыть изнутри. Соблюдать эмоциональную гигиену и научить ей своих детей. При интенсивных чувствах делать практики эмоционального очищения. Дам примеры в следующей главе. Осознанно выбрать, в каких чувствах я хочу прожить этот день. Скорая эмоциональная помощь. А что делать, если накрыло, и надо срочно сбросить напряжение чувств? Перед тобою чек-лист скорой эмоциональной помощи. Начни глубоко дышать и концентрироваться на дыхании. Протяжно пропевай гласные звуки «а», «о», «е». Начинай танцевать или делай тряску всем телом. Вспоминай упражнение «блендер». Отбивай пятками свои чувства прямо сейчас, не сходя с места. Просто возьми подушку и покричи в нее. Можно делать вместе с детьми. Прими холодный душ. Можно натереться солью. Она очистит и заземлит. Пиши потоковое письмо. Выгружай на бумагу все, что чувствуешь прямо сейчас. Без оценки и без цензуры. Карта тела. Отдельно хочу выделить важные точки на теле для твоих ежедневных ритуалов эмоциональной гигиены. Лицо. Делай мимическую гимнастику, чтобы снять застывшую маску привычных реакций. Обычно там много замороженных чувств. Шея. Освобождай ее активным движением, словно соединяя тело и голову, сознание и эмоции, свою социальную и дикую природную часть. Плечи. Здесь живут вина и долги. Сбрасывай напряжение, а вместе с ним и привычку спасателя, ответственный за чужие решения и чью-то судьбу. Руки. Растут из сердца. Через активные амплитудные движения рук ты сбрасываешь с себя гнев и страх. Бедра. Здесь живут стыд, запреты на наслаждение и проявленную сексуальность. Здесь живет животный страх за себя и своих детей. Вытряхивай все это из своего тела под ритмы огненных барабанов и тряску бедрами. Ноги. В них живет желание убежать, и если ты регулярно испытываешь это желание, то напряжение в твоих ногах копится годами. Через тряску и активные движения ногами освобождай их. Пятки. Проекция матки. Регулярно проводи эмоциональную гигиену в этой части тела через активный массаж и вытаптывание эмоций, а также через протаптывание на иголочках шахтемата или стояние на гвоздях. Практика «зло названо, зло не имеет силы». В народе говорят: «зло узнано, зло названо, зло не имеет силы». Это значит, что для того, чтобы справиться с чувствами, нам важно их просто назвать. То есть проговорить или прописать свои чувства. Потому что часто мы даже не понимаем сами, что злимся или обижаемся, просто теряем энергию, а значит, никак не влияем на свое состояние. Иногда, просто честно проговорив, что «я злюсь», ты снимаешь заряд с этого чувства, и оно не имеет над тобой силы. Либо наоборот, обесценивая хорошее, что сейчас происходит, ты словно не успеваешь напитаться этой энергией. Важно просто дать ценность тому, что я сейчас радуюсь или благодарна, или мне трепетно. Важно просто это заметить и проговорить. Особенно ценна практика проговаривания с детьми. Так мы воспитываем эмоциональный интеллект и сохранение диалога, даже тогда, когда испытываем непростые чувства. Как это работает? Чаще всего эмоции рождаются в нас совершенно стихийно и непрогнозируемо. На рефлекторном и инстинктивном уровнях. Они просто есть, и мы даже не задумываемся, зачем они, откуда они. В нашем мозгу за эмоции отвечает миндалевидное тело, та самая часть мозга, которая помогает выживать в джунглях. Она собирает, кодирует и интерпретирует поступающую информацию, в том числе для формирования страха и оборонительного поведения. Зачем? Чтобы выжить. Но так было раньше. Это только инстинкты и животная наша природа. Сейчас мы живем среди людей, и нам не нужно уже выживать. Проговаривая или прописывая, мы используем речевые функции, за которые отвечает другая часть мозга — неокортекс. У диких животных в джунглях эта часть мозга только намечена, а у человека составляет основную часть. Неокортекс обрабатывает, рационализирует переживания, раскладывает их по полочкам, и часто оказывается, что многое мы себе просто надумали, накрутили. Излишняя мнительность сыграла свою роль, а на самом деле все гораздо проще. Как делать практику? Проговаривая свои чувства в течение дня, честно дать имя своему состоянию. Задавая себе вопросы в течение дня. Что я сейчас чувствую? А что я хочу сейчас чувствовать? Что я могу сделать для этого прямо сейчас? Прописывая свои чувства в течение дня, например, в форме утренних страниц, выгружая свои эмоции, дневника благодарности, фокусируясь на самом приятном, или дневника побед и достижений, давая ценность самой себе. Практика «Информационный детокс». Да, это тоже практика эмоциональной гигиены. Какое отношение имеет к эмоциям? Удивительно, но прямое. СМИ и блогеры действуют сегодня профессионально. Что это значит? Чтобы мы реагировали, нас важно зацепить. Как это сделать легче всего? Через инстинкт самосохранения. Мы биологически запрограммированы реагировать на угрозы. Наш мозг выхватывает из информационного поля красную кнопку — интриги, скандалы, расследования, чтобы держать на них фокус внимания и ощущать иллюзию контроля. Повторяю, иллюзию. Добрые новости читают гораздо меньше. Это менее вкусно для мозга. Нет угрозы, которая будоражит. Поэтому блогерство и СМИ сегодня строится именно на страшилках и эмоциональных качелях. Поэтому так важен информационный детокс. Прямо сейчас открой телефон и отпишись от максимального количества блогеров. Те, кто не несет в себе ценности. Те, от кого есть негатив, сплетни, токсичность. Те, кто играет на эмоциональных качелях. Те, кто на самом деле тебе не нужен. Почисти свои подписки, не смотри новости. Если что-то важное случится, тебе обязательно сообщат. Сюда же детокс в общении с токсичными людьми, которые несут в себе новости, интриги, лишнюю информацию. Если не можешь прекратить общение, дозируй, расставляй границы дозволенного из авторской позиции. Главная цель инфодетокса — осмелеть и остаться с собой наедине. Именно от этого страха мы убегаем в телефон, в пустое общение, в фон из сериалов. Но именно наедине с собой мы видим свои чувства и можем, наконец-то, пойти в свою глубину. Практика эмоциональной гигиены. В этой части давай уделим внимание эмоциональной гигиене через физическую активность тела. Зачем? Потому что наши эмоции застревают в теле, и оно замораживается. Чем больше заморозки, тем меньше движения. Это похоже на бутылку, в которой осел осадок. Гоняя лимфу через физическую активность, мы запускаем и эмоции тоже. В народе говорят «кривить душой», то есть обтекать болезненные точки в разговоре. Часто мы делаем это, не замечая. Точно так же мы кривим телом, стараясь не заглядывать туда, где живет боль. Нам комфортнее не двигаться, не будоражить тело, засыпать и жить словно во сне. Это особенно видно по людям в возрасте. Там так много опыта накопилось и много боли. И зачастую тело уже не болит, но они все еще двигаются осторожно, как бы обтекая возможную боль, так как помнят, каково это. Любая активность делает нас живыми. Эмоции — это возбуждение нервной системы, поэтому телесные практики хорошо нормализуют процесс, а осознанное дыхание успокаивает. Для разрядки подходят спорт и активность, для гармонизации — дыхание, йога, цигун, танцы. Особую часть эмоциональной гигиены занимают игры с детьми. Да-да, тебе не надо выделять отдельного времени и прятаться от детей. Практики — это часть жизни, а эмоциональная гигиена особенно. Проявляйся вместе с детьми, криком, смехом, свободными амплитудными движениями, ярко и смело.